Глава 35. Алли, Алли, тебя застучали. Мост на Юнион-авеню, узкий, постоянно забитый автомобилями, не мог и близко сравниться по пропускной способности с двумя другими городскими мостами, по которым на другой берег Миссисипи, в Арканзас, двигался основной транспортный поток. Самый старый в Мемфисе мост, он был выстроен специально для межконтинентальной железной дороги, но много лет назад его модифицировали и добавили полосы для движения автомобилей по обе стороны от железнодорожного полотна. Время от времени где-то на средних страницах Memphis Daily News появлялись заметки о том, что мост приходит в негодность, еще чуть-чуть и развалится. Но у живых все время находились дела поважнее старого моста. Например, кто-то пристукнул королеву красоты или кто-то сделал рок-звезде ребенка. Так что мост на Юнион-авеню был бомбой замедленного действия. Того и гляди, произойдет несчастье. А если несчастье еще и слегка помочь? Пока Милос вызволял Алли из тела Дэнни Розелли, оторва Джилл и Лосяра ждали на мосту. Подвиг совершенно немыслимый для большинства после светов. Ветер из-за реки сдул бы их в воду. Но эта парочка была надежно упакована в две тушки. Может, они бы и выглядели подозрительно. Стоят на мосту, ничего не делают. Если бы приютившие их носители не были дорожными рабочими. А дорожные рабочие, как всем известно, только тем и занимаются, что стоят и ничего не делают. «А что, если Мила с хомяком не придут?» — спросил Лосяра. «Вообще-то мы и сами справимся», — ответила Джилл. Ее раздражало отсутствие Милоса, а еще противнее были плохие зубы ее тушки и то, как из ее рта несло жевательным табаком. Товарный состав дал гудок и загрохотал по центральной части моста, расположенной между перегруженными автомобильными полосами. Джилл вздрогнула и подавилась жвачкой, вернее, ее тушка подавилась. У нее возникло жуткое желание сбросить своего вонючего хозяина с моста и найти другого носителя. Если б только это не привлекло к себе нежелательного внимания. Рядом с ними остановился полицейский автомобиль. Офицер опустил окно. Лосяра было запаниковал, но Джилл отослала его расставить дорожные конусы. «Тут все нормально?» — спросил полисмен. «Движение перекрыть не надо?» Джилл поправила каску. «Не, просто дырку латаем. Скоро закончим». Полицейский уехал. Джилл бросила взгляд на большую спортивную сумку у своих ног. Лосяра, этот кретин, не удосужился застегнуть молнию. Чистое везение, что блюститель закона не заметил взрывчатки. Столько усилий, чтобы ее раздобыть. Найти инженера-подрывника, скинджекить, увести у него заряды. И все ради того, чтобы их тушек поймали с поличным на мосту. Им нельзя допускать ошибок. А с каждой проходящей минутой риск быть пойманными возрастал. «Забудь про Милоса с хомяком», — решил наконец Джилл. «Без них обойдемся». Джилл сама управится с делами на мосту, и Мэри узнает, что Милос, этот гад, прижавший ее Джилл к ногтю, не изволил появиться. Может, тогда ей удастся выбраться из-под этого самого ногтя. А в нескольких милях оттуда Алли удирала от двора семейства Розелли. Кругом не было никого подходящего для скинджекинга. Поэтому ей приходилось рассчитывать только на собственные ноги, надеясь, что ее воля окажется сильнее Милосовой, и ей удастся оторваться от него. Дважды она чувствовала, как он почти схватил ее, и оба раза сумела вывернуться. Наконец она выскочила на людную улицу. Был час пик, народу и машин здесь хватало с избытком. Можешь скинджекить сколько твоей душе угодно. Сейчас она устроит Grand Old Opry по новой. Будет прыгать от тушки к тушке, играть в прятки, и все с такой скоростью, как Милосу, ее учителю, и не снилось. Она побьет его в его собственной игре. Алли заскочила в первую попавшуюся машину, пересекающую перекресток, налетела на водителя, оттолкнулась, развернулась и прыгнула в другую машину, едущую в обратном направлении. Посидев пару секунд в пассажире, снова взмыла в воздух и угодила прямо в шофера, проезжающего мимо фуры. Она металась туда-сюда, словно наперсток в руках опытного шулера. Девушка была уверена, хомяку за нею не поспеть. Но вот Милос... Он был опытным серфером, ловким и быстрым, как она сама. Поэтому Алли прыгала, как придется, не разбирая направлений, пока не очутилась на пассажирском сиденье какого-то внедорожника, глубоко внедрившись в очередную тушку. «Опаздываем, опаздываем. Вечно мы опаздываем. А я при чем? Это все он. Это всегда по его милости. И почему мы вечно опаздываем?» Али юркнула в уголок сознания женщины и закопалась поглубже, уверенная, что стряхнула Милоса еще три тушки назад. Она будет прятаться здесь, пока не отъедет подальше, туда, где она сможет безопасно счиститься, и никто ее не заметит. И тут водитель, лысый мужчина с плохой кожей, повернулся к ней и сказал: «Будь же разумной, Али. Сколько бы ты ни носилась, от меня не уйдешь». Он бросил руль и вцепился в Али обеими руками. Али вырывалась, машина начала выписывать зигзаги. «Осторожнее!» — завыли клаксоны. Их машина запрыгнула на поребрик и снесла почтовый ящик, после чего ударилась об угол ресторана. Со всех сторон выскочили надувшиеся воздушные подушки, сохранив жизнь людям, но Милос и Али выкинула из тушек прямо в переполненный ресторан, тот самый, куда врезался их внедорожник.